Глава восьмая. Планета Кассия. Вернуться на место происшествия Ольге удалось лишь через сутки. Район падения космического корабля оцепили, дороги заблокировали, и даже на лесных тропах, так сказал Стип, выставили патрули. Затем, по непонятной причине, интерес к гостю из других миров угас. Ольга была дома, когда позвонили из управления по чрезвычайным ситуациям и сообщили, что силы ЧС покидают владения Полвиных. Ольга не поняла причины их отъезда, но не преминула воспользоваться ситуацией. Уж очень сильно ей хотелось еще раз взглянуть на космический корабль. Стип возился во дворе, ремонтируя флай. Мать с утра уехала на дальнюю ферму. Отец еще не возвращался из города. Взяв из гаража старенький электромобиль, она быстро добралась до места крушения. Очень странно. Она с удивлением обнаружила, что оцепление действительно сняли. Лишь ветер трепал обрывки желтых лент, протянутых между опаленными деревьями. Корабль лежал на склоне изуродованного холма. По земле пластались металлические тросы. С их помощью пришельцев вытащили из продолговатого кратера. События ночи запомнились Ольге как калейдоскоп стремительных обрывочных образов. При свете дня все выглядело иначе. Девушка некоторое время осматривалась, ощущая, как невольная дрожь ползет по спине. Сломанные деревья, широкая полоса выжженной земли, начинающаяся где-то в полях и пересекающая дорогу. Темная, таинственная глыба космического скитальца. Все это складывалось в картину катастрофы, где выжить удалось лишь чудом. Космический корабль притягивал взгляд, манил подойти ближе, и она не устояла перед искушением. Спустившись по придорожной насыпи, Ольга оказалась среди развороченного пространства. Вокруг громоздились завалы обугленных, вырванных с корнем, сломанных деревьев. Издалека пришелец воспринимался как темная глыба металла, но по мере приближения стали проступать детали. Опаленная броня была покрыта чешуйками окалины. Короткие стабилизаторы походили на плавники, а заостряющийся в передней части корпус завершал картину, придавая кораблю некоторое сходство с обитателями океанских просторов. Впрочем, пришедшая на ум аналогия оказалась обманчивой, приблизительной. Все новые и новые подробности попадали в поле зрения. Они пугали, меняя эмоциональные оттенки восприятия. В глубине разломов обшивки таились непонятные системы. Чуть ниже оплавленных стабилизаторов из корпуса корабля выступали пологие вздутия пусковых шахт. В некоторых местах сорвало кожухи обтекателей, и там виднелись системы вооружений, закрепленные в сложных сервомеханических подвесках. От корабля исходило недвусмысленное ощущение техногенной мощи и смертельной усталости металла. Как эти ассоциации уживаются вместе, сплетаясь воедино, порождая холодящее душу, но не противоречивое восприятие, оставалось непонятным. Ольга медленно шла вдоль корпуса. Ей было страшно и любопытно. Сердце то сжималось, замирая, то начинало учащенно биться. Нечто, противоречащее привычной психологии, воспитанию, мироощущению, и в то же время притягательное, таинственное до дрожи предстало ее взгляду. Страшное, непонятное слово «война» еще не прижилось в рассудке, не находило отклика. Бронеплиты обшивки корабля во многих местах покрывали рубцы и выщерблены, слишком крупные, глубокие и частые для обычного воздействия космоса. В борту космического странника располагалось несколько люков. Один из них оказался открыт, и Ольга не удержалась, поднялась по ступеням приставной металлической лесенки, заглянула внутрь. Короткий коридор оканчивался тесным тамбуром с несколькими массивными бронированными дверями, снабженными штурвалами гермозатворов. Две из них были приоткрыты. В грузовом отсеке корабля царил полумрак. Тусклые панели дежурного освещения терялись среди сплетений трубопроводов и кабелей. Осматриваясь, девушка почувствовала оторопь. В сумраке среди массивных ферм обслуживания таилось нечто, не поддающееся пониманию. Глаза постепенно свыклись со скудным освещением, и огромная серф-машина, застывшая в захватах технологического корсета, окончательно обрела черты. Чтобы охватить ее взглядом, Ольге пришлось запрокинуть голову. Огромные, согнутые в транспортное положение ступоходы в несколько раз превышали человеческий рост. Над ними угадывались очертания рубки. На полу отсека в ремонтных креплениях она заметила снятое с серф-машины электромагнитное орудие, а рядом в углублении пола початый кофр со снарядами. Недавнее посещение Ахума сыграло с Ольгой Полвиной злую шутку. Остро вспомнились документальные кадры первых лет колонизации, когда люди, высадившиеся на Кассию, враждовали друг с другом. Рассудок невольно подхватывал, смешивал, адаптировал образы. Эмоциональный оттенок восприятия сжимал душу, и она невольно ужаснулась. Если это сервоприводное чудовище создано в целях войны, то сколько же бед способна натворить такая машина? Для девушки это стало еще одним шоковым впечатлением. Неужели единственное предназначение корабля и таящиеся в его трюме машины — убивать, нести смерть, разрушение, горе? Если исходить из увиденного, да, все обстояло именно так. Она закрыла глаза, пытаясь представить планету, где люди создают таких вот техногенных чудовищ, но ничего не получилось. В воображении клубилась багряная мгла. Как она могла представить нечто чуждое, неподвластное логике восприятия, неуместное, неправильное? До сегодняшнего дня ее внутренний мир был достаточно светел и прост, но стоило вновь взглянуть на сумеречный контур серф-машины, как внутри что-то болезненно оборвалось. Словно невидимая рука скомкала лист бумаги, на котором черным по белому просто и понятно была изложена ее прежняя жизнь. Сминались строки. Будущее становилось неопределенным. Столбцы, куда вписаны неподверженные сомнению моральной ценности и жизненные планы, искажались. Стылое, гложущее предчувствие ранило до глубин души. Казалось, еще немного, и безжалостная сила выкинет скомканный листок, насмехаясь, растопчет его. Хотелось броситься прочь, бежать, не разбирая дороги. Но от корабля и таящейся в его недрах серф-машины по-прежнему исходила некая притягательная сила. Стылое чувство недосказанности заставило ее вернуться в шлюз и еще раз испытать судьбу, перешагнув порог рубки управления. Единственным источником света здесь были экраны, на которых отображались непонятные системные сообщения, да список последних файлов, к которым обращался пилот. Центр тесного помещения занимала сложная противоперегрузочная система с закрепленным в ней пилотажным креслом. Его широкие подлокотники, выполненные из дымчатого пластика, усеивали крохотные символы. Некоторые из них тускло светились. Двойственное впечатление возникло сразу. Почему консоли управления угловато обступают кресло со всех сторон, не оставляя места, чтобы нормально пройти? Она боком протиснулась к креслу пилота, присела на краешек, продолжая осматриваться, утверждаясь в мысли, что большая часть окружающего оборудования является поздней, проведенной наспех модернизации. Кто-то переделал отсек управления, приспосабливая его к новым задачам. В пользу этого говорили проложенные поверх облицовки кабели питания и компьютерные шлейфы. Повсюду виднелись следы монтажных работ, да и оборудование разнилось. Одни консоли гармонично вписывались в дизайн рубки, другие же угловато выступали, отличались материалом корпусов и креплениями. Со слов матери, Ольга знала, что пилот выжил при крушении. Но кто он? Что заставило его служить в войне? И ради чего? Чтобы едва не сгореть вместе с кораблем? Немые приборы ничего не поясняли. Ее взгляд скользил по техническому наполнению рубки. Читая надписи на интер-английском, она вновь заметила двойственность. Одни выглядели старыми, истертыми от частых прикосновений, другие — свежими, нанесенными недавно. Что самое странное, они дублировали друг друга. Ольга присмотрелась, сравнивая строки, удивляясь непонятной, противоречивой системе двойных стандартов. Вот, например, сенсор под небольшим экраном. Недавно нанесенная надпись гласила «Створы бомболюков. Контроль сброса». А ниже ей удалось прочесть полустертую изначальную трактовку «Распыление удобрений. Контроль емкостей». Она ровным счетом ничего не понимала. Взгляд скользил по консолям, находя все новые и новые свидетельства былого предназначения корабля. Неужели в недавнем прошлом это была обычная сельскохозяйственная машина, подумалось ей. Догадка быстро превратилась в уверенность. Агропул номер 17. Собственность семьи Рокотовых. Надпись, выдавленная на одном из облицовочных кожухов, явно сделана давно, еще при строительстве корабля. Ольга продолжала осматриваться, пребывая в смятении. Справа и слева от кресла пилота, на двух небольших, прилегающих к подлокотникам скошенных панелях, она прочла. «Левая ракетная установка. Режимы огня», — гласили свежие, нанесенные через трафарет буквы. Чуть ниже располагалась затертая, но еще различимая надпись. «Старт метеозондов. Одиночный, групповой режимы». Ольга взглянула по правую сторону кресла, на похожую панель. И опять недавно нанесенная надпись гласила «Правая ракетная установка. Режимы огня». А под ней, словно призрак из иной, навсегда утраченной жизни, читалась вторая строка. «Метеорологические ракеты. Переключение по типам облачности». Ольге стало неуютно. Она уже заклеймила этот корабль как нечто страшное, несправедливое, несущее лишь погибель. Но жизнь, как обычно, рассудила по-своему. Оказалось сложнее, преподнося урок относительно поспешности суждений. Но как узнать истину? Ее палец коснулся сенсорного экрана, активируя иконку одного из последних файлов, затребованных Игорем Рокотовым. Тускло вспыхнули голографические экраны, замыкая кресло пилота в кокон объемного изображения. Дабок. 20 декабря 2607 года. Развертка данных не оставляла сомнений. Это документальная запись. Она увидела черный, поваленный в одном направлении лес. Землистые лица людей, бредущих ко входу в убежище. Хлопья серого снега, падающего с пепельных небес. И частые, рвущиеся из-под земли вспышки ракетных запусков. Она вернулась домой лишь к вечеру, растерянная и встревоженная. Стип все еще возился с ремонтом флая, рядом стояла машина отца. В гостиной горел свет, мама накрывала стол к ужину. Ей помогал Сергей Воронин. С ним Ольга не виделась больше года. Все выглядели веселыми, будто ничего не случилось. И эта обстановка жизнерадостности, как ни странно, подействовала. Она поднялась на крыльцо, обняла отца, почувствовав облегчение. «Все дома, семья в сборе, а значит, все будет хорошо. Сейчас приду, только заскочу к себе, переоденусь». Через несколько минут Ольга остановилась в дверях гостиной, с немым изумлением глядя на Сергея. Он возмужал. Практика в Сельве, на соседнем материке, неуловимо изменила его, сделав из юноши мужчину. Их взгляды встретились, оба смутились. «Здравствуй, Оля!» Он запнулся, тоже не зная, как себя вести. Ведь детская непосредственность уже вроде бы неуместна. «Привет!» Она вошла в комнату, протянув ему обе руки. «Как идет тебе форма?» Опустив взгляд, произнесла Ольга, со смятением и трепетом ощущая прикосновение его пальцев. «Это в наследство, от прадеда», — ответил он. «Семейная реликвия». «А у меня ужин готов», — заметив смущение молодых, пришла на выручку мать. «Давайте-ка быстро за стол». За окном сгущали сумерки, блекли краски заката. Лишь одинокая багряная полоса еще держалась на облаках, рассекая небо, словно порез. Сергей что-то рассказывал, отец внимательно его слушал, а у Ольги вдруг закружилась голова. Она представила уютный свет, сочащийся из окон их дома, эту милую, никчемную болтовню. «Как в городе, пап?» — перебив Сергея, спросила она. «Ну, ты сама все знаешь», — он укоризненно взглянул на дочь. «Вызвали внезапно. Переполох, кстати, был огромный». Его тон покоробил. Слова звучали фальшиво, натянуто. «Почему все пытаются сделать вид, будто ничего не произошло?» «Пап, а что мы знаем о Дабаге?» — напрямую спросила Ольга. Николай Андреевич вздрогнул. Несколько секунд он молчал, глядя в тарелку. Затем аккуратно отложил вилку, поднял взгляд на дочь. «Откуда ты узнала это название?» — строго спросил он. Ей стало не по себе. В тяжелом взгляде отца она прочла осуждение, будто коснулась запретной, постыдной темы. «Это что, секрет?» — с вызовом переспросила она. «Нет», — с трудом сохраняя самообладание, — ответил отец. «Дабаг, как выяснилось, это одна из колоний эпохи Великого Исхода. Что-то около 7-8 световых лет от Кассии». «Там идет война?» — тихо, настойчиво спросила Ольга. Полвин кивнул, уже напрочь забыв о еде. «Если бы дочь знала, как тяжелы ее вопросы. Ему пришлось пойти на сделку с совестью, предать самого себя. Но поймет ли она, что жертва принесена исключительно ради молодого поколения?» «Да, там идет война», — негромко ответил он. «Земля неожиданно дала знать о себе, заявив права на все освоенные в период исхода миры, якобы в качестве компенсации за те затраты, что несло всемирное правительство, снаряжая колониальные транспорты». Он невесело усмехнулся в ответ невысказанным мыслям. «Чушь какая!» — возмутилась Ольга. На некоторое время в гостиной повисла тяжелая тишина. «Говорят, что пилот подбитого корабля просил помощи у нашего правительства», — наконец нарушил молчание Сергей. «Это так, Николай Андреевич?» Полвин поморщился, словно от зубной боли. «Ну что ты, Сережа, на самом деле?» — в сердцах воскликнул он. «Дался вам этот Дабаг. Разве больше не о чем поговорить?» Ольга никогда не видела его таким раздраженным и нервным. Она хорошо знала отца. Вернее, до этого момента ей казалось, что знает. Но сейчас за столом сидел совсем другой человек. «Пап, это ведь первый контакт», — напомнила она, упрямо не желая менять тему. «Кирилл Александрович рассказывал мне перед входом в Ахум, что мы на протяжении веков ждали подобного события. Так почему все вдруг шарахнулись в стороны, замолчали, как рыбы?» Ее слова прозвучали резко, вызывающе. Мать укоризненно посмотрела на дочь, но старший Полвин, похоже, смирился. «Понимаешь, Оля?» Он запнулся, пытаясь подобрать слова, а затем тихо, но твердо ответил. «Мы решили не ввязываться в конфликт. Пилоту оказана помощь, но его корабль вряд ли будет отремонтирован. Для этого нет технических возможностей, да и повреждения слишком велики. Игорь Рокотов останется на Кассии навсегда. Ему придется смириться. Контакт был признан нежелательным. Мы больше никогда не услышим о Дабаге». «То есть как?» — опешив, переспросила Ольга. Сергей искоса посмотрел на Полвина и вдруг ответил за него. «Оль, ну ты разве не понимаешь? Решение принято. Жизнь продолжается». «Значит, люди с Дабага ведут несправедливую войну? Они напали на землю? Или пустили к себе новых поселенцев и стали притеснять их? Или я чего-то не понимаю?» «Оля, тебе незачем это понимать», — попыталась осадить ее мать. «У нас своя жизнь, которая не зависит ни от Дабага, ни от земли». «Нет, я хочу, чтобы мне объяснили, внятно и честно, как это было всегда. Или признайтесь, что посещение Ахума и все прочее — это лишь комедия». После ее слов вновь повисла гнетущая тишина. «Ну чего ты так разошлась?» Сергей сидел в полоборота к Ольге, и она внезапно подумала, что он стал красив до неузнаваемости. Только ей почему-то больше не хочется смотреть в его сторону. «Не лезь», — попросила она. «Я говорю с отцом. Папа, ответь, почему мы решили сделать вид, будто ничего не произошло? И почему мы вдруг забыли о собственном модуле колониального транспорта?» Старший Полвин пристально посмотрел на дочь. Его щеки залил румянец. Это был не стыд, а гнев. Гнев отца, поступившегося сокровенным, предавшим самого себя ради дочери. Но она не понимала этого. «Потому что их планету сожгли», — медленно и внятно ответил он. «Когда Дабаг отказался признать себя колонией Земли, их попросту уничтожили, стерли в пыль ударами из космоса». Произнося эти слова, Полвин с горечью думал, что контакт все-таки состоялся. Шрамы на развороченном холме со временем сгладятся, зарастут. А вот в душах людей никогда. Останется страх, стыд. Эти чувства будут глодать каждого посвященного, и лишь немногие смогут по-настоящему забыть, не придать значения, жить как прежде. «Оля, мы ничем не можем ему помочь», — тихо, но внятно произнес Полвин. «Хотели бы, да не можем. Если координаты Кассии станут известны, наш мир тоже сотрут. Мы слишком малы, беззащитны и незначительны. Нас даже не нужно завоевывать. Кто помешает сжечь Кассию, чтобы другие были более сговорчивы? Как колония, как стратегический объект, мы ничто». Ольга смертельно побледнела. Почему-то в этот миг она смотрела не на отца, а на Сергея, молодого, красивого парня в шитом золотом офицерском мундире. А на его месте упрямо возникал другой образ. Ольга видела Игоря Рокотова, как запечатлели его видеокамеры «Беркута». Он стоит, запрокинув голову, смотрит в хмурые небеса Дабага, а на забрало его гермошлема ложатся, не тая, снежинки ядерной зимы. Разве сонный покой Кассии, по сути, не был куплен этим радиоактивным снегом? У Игоря теперь не осталось никого, кроме покалеченного корабля, жутковатой серф-машины и кошмаров. Бывает, что человек вдруг начинает воспринимать чуждые ему образы как свои. Нечто подобное происходило сейчас с Ольгой, в В силу возраста, впечатлительности, обостренного чувства справедливости, максимализма, острые углы которого еще не сглажены взрослой жизнью. Она была сытой, а он голодным. Она богатой, а он бедным. Она имела все, и ради этого он должен был 1000 раз умереть там, на орбитах далекого Дабага, даже не задумываясь, что делает это в том числе и ради нее. Незнакомой девушке, какой-то там Ольге Полвиной с далекой беззащитной Кассии. Но нет, он не умер. Сгорая, рухнул к нам, чтобы навек остаться среди людей, которые отвернутся, сделают вид, что не видят его. Ей стало страшно от растущего внутри чувства пустоты. В словах такого не выразить. «Оля, быть может, ты не понимаешь?» Голос Сергея неожиданно приобрел снисходительные менторские нотки. «Мы не можем помочь Дабагу даже при всем желании. Я думаю, тебе пора домой». Ольга сама удивилась, как спокойно звучат ее слова. «И еще, я думаю, что основной модуль Кассиопеи способен к гиперпрыжку. Мы могли бы попытаться эвакуировать хотя бы детей». Полвин пристально посмотрел на дочь. «Я свяжусь с президентом и подниму этот вопрос», — твердо пообещал он. Щеки Сергея Воронина залил нездоровый румянец. Он резко встал и вышел, не прощаясь. Ужин был окончательно испорчен.